первый ход. Пусть им будет твой уход. Но смотри, не промахнись, дверь закрой и помолись. Все тебе ужасно гуд, твой бывший парень был очень крут. Все мне стят, будто я король, но мы-то знаем, что я просто ноль. Голос затих и вновь тупая боль. Сейчас твою пользу один ноль. И уходя, уходи. Пусть лучше будет ноль один. Ты теперь в кругу друзей говоришь, кому больней, и свободно, без проблем избегаешь скользких тем. Голос затих и вновь тупая боль. Сейчас твою пользу один ноль. И уходя, уходи. Пусть лучше будет ноль один. Голос затих и вновь тупая боль. Счет в твою пользу один ноль. И уходя, уходи. Пусть лучше будет ноль один.